Дорогие друзья, мы вот хотим от лица церкви поздравить всех крещаемых, вот подарить такой каждому, как сказать, подарок. Сборник «Песнь Возрождения», выпущенный нашим братством, и Библию тоже. И так вот здесь с пожеланиями. Я буду, наверное, по одному вызывать сейчас. Значит, дорогой сестре Татьяне Федоровне в день крещения от Московской церкви. Значит, вот такое поздравление и стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Вот такое пожелание. Значит, следующее поздравление. «Дорогой сестре Юлии». Сюда, наверное, пройди, Юля. Вот такой тоже здесь стих Писания. «Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности». Ну, вот такое поздравление. Так, следующее у нас поздравление. «Дорогой сестре Ане, в день крещения от Московской церкви. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Вот такое пожелание тебе и поздравление. Так, следующее, значит, у нас Батылина Кристина. Тоже поздравление от Московской церкви в день крещения. Сюда пройди, пожалуйста, Кристина. И, значит, стих такой. «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Вот такое пожелание. Пусть Бог благословит. Так, дорогой сестре Кристине. У нас еще одна Кристина. Сюда пройди, пожалуйста, сестра. «Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности». Тоже. Ну, здесь еще одно пожелание. Ты уже сама прочитаешь. Поздравляем. Значит, дорогой сестре Марии, в день крещения от Московской церкви. Мария, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Вот такой стих. Ну и сзади здесь еще поздравление тоже прочитай. Поздравляем. Дорогой сестре Яне, слово Христово да вселяется в вас обильно. Такой вот стих, Яна. Дорогому брату Марку, в день крещения от Московской церкви. Подвязайся добрым подвигом веры. 1 Тимофею 6:12. Пусть тебя Бог благословит. Брату Николаю в день крещения. Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя. Пусть тебя Бог благословит. Дорогому брату Роману Александровичу в день крещения от Московской церкви. Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Поздравляем. Так, следующее поздравление у нас брату Артему от Московской церкви. Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя. Вот такой стих тоже. Здесь некоторые совпадают стихи. Точно так. Так, брату Денису в день крещения от Московской церкви. Здесь тоже такой же стих. Ну, и сзади здесь еще одно поздравление тоже прочитаешь. Так, поздравление брату Алексею в день крещения от Московской церкви. Подвязайся добрым подвигом веры. Тоже 1 Тимофею 6:12. Поздравляю. Дорогому брату Сергею, последний, да, у нас, в день крещения от Московской церкви. Тоже уповай на Господа и держись пути Его. Вот такое пожелание.